Эпилог. Порывистый северный ветер раздувал волосы Янге. Он дул ей прямо в лицо, бросая на белоснежную кожу острую снежную крошку. Лицо девушки медленно, но верно покрывалось красными пятнами. Но, несмотря на это, Янге продолжала свой плавный танец. Переступая ногами по толще снега, она совершала круговые пасы руками. Со стороны казалось, будто она пытается перевернуть нечто невидимое и вместе с тем очень тяжелое. На деле же она просто тренировала свою шелковую ладонь. «Очень хорошо!» – внезапно похвалил ее мастер Бихан, что все это время наблюдал за тренировкой юной звезды Мудан. От удивления Янге на мгновение сбилась с шага. На ее памяти это был первый подобный случай. Раньше мастер ее не хвалил. Да чего уж там, он и добрых слов ей никогда не говорил. «Не знаю, чем ты там занимался, пока был в пещере пяти испытаний, но твоя шелковая ладонь стала куда лучше». «Мастер, вы уверены? Будучи в пещере пяти испытаний, я делал все то же, что и прежде, неукоснительно следуя вашим наставлениям». Осмелилась возразить ему Янге. Хоть похвала и была ей приятна, сама девушка не чувствовала в себе никаких значимых изменений. Ей казалось, что ее шелковая ладонь была все той же, что и две недели назад. «Неправда? Ты стал куда устойчивее». «Устойчивее?» «Да, ты почти идеально уравновесил собственное тело. Твой центр тяжести изменился». «Изменился», — повторила про себя Янге. Услышав слова мастера, она непроизвольно вспомнила свое отражение в зеркале. «Неужели он говорит о моей?» — внезапно осенило ее. «А ведь и правда, после всех тех изнуряющих тренировок, через которые ей довелось пройти, она и сама почувствовала, что сугробы Мудан стали доставлять ей куда меньше неудобств, чем прежде». И если раньше она всегда предпочитала использовать свой любимый цингун, чтобы преодолеть снежные завалы, то теперь все чаще ловила себя на мысли, что ломится сквозь сугробы, как горный як, ну или один знакомый ей младший ученик. И все бы ничего, но чтобы добиться подобного, ей пришлось пролить немало пота и слез. Она до сих пор с содроганием вспоминала, как тряслись ее руки во время отжиманий, как ноги отказывались повиноваться после приседаний и как легкие то и дело норовили выпрыгнуть из груди во время очередного забега. 100 приседаний, 100 отжиманий и бег на расстояние в 10 000 ли. Эти адские тренировки она будет помнить до конца своих дней. И уж точно не станет их больше повторять, особенно после того, как Сучень все ей рассказал. Там, в доме старосты, он ясно дал понять, что все эти россказни про страшную болезнь и выпадение волос были не более чем глупой и жестокой шуткой. Поэтому, после того, как Сучень во всем сознался, Янге дала себе слово, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах не будет заниматься чем-то подобным. «В общем, не знаю, чем ты там занимался в этой пещере, но ты должен продолжить начатое». «Как это продолжить?» Сердце Янге на мгновение остановилось, а затем рухнуло куда-то в пропасть. «Но мастер...» Попыталась она возразить, но была грубо прервана. «Янге, разве ты не понимаешь, если твои тренировки не противоречат учению нашей секты и при этом дают такой результат, то ты просто не можешь сдаться на полпути. Вспомни о своих братьях по секте. Возможно, твой опыт будет им полезен, и таким образом твоя сила станет их силой. Подумай об этом, Янге». «Мастер...» Жалобно простонала она. «Или ты хочешь сказать, что тренировки, через которые ты прошел, противоречат учению нашей секты?» Грозно нахмурился первый столб. «Эх, если бы...» Подумала про себя Янге, но вслух произнесла нечто совсем иное. «Нет, мастер, это всего лишь обычная телесная закалка без использования ци». «Тогда и думать не о чем. Вспомни великого Хули, как он пожертвовал всем, чтобы основать нашу великую секту. Его самоотверженность и любовь к секте были столь велики, что он принес в жертву собственные чувства и даже отказался от любимой женщины». «Ага, отказался. Да он же просто от нее сбежал», — возмутилась про себя Янге. Уже она-то хорошо помнила, как про этот эпизод из жизни великого мастера Хули высказывался его молочный брат, большая белая обезьяна. Но в остальном мастер Бихан был прав. Секта нуждается в ней. Особенно теперь, после того, как мерзавцы из черного неба решили заявить о себе. «О, гляди-ка, а это разве не Сучень?» Внезапно воскликнул мастер Бихан и указал куда-то ей за спину. Услышав имя этого мелкого гаденыша, она инстинктивно втянула голову в плечи в ожидании очередной пакости и только после этого обернулась. К ним и правда приближался никто иной, как Сучень. Словно горный як, он таранил снежные завалы и уверенно двигался в одном известном лишь ему направлении. «Куда это он?» – насторожилась Янге после того, как проследила дальнейший путь мальчишки. Сучень зачем-то обходил каменную обитель по широкой дуге. «Ох!» – вздохнул рядом с ней мастер Бихан. «Только не это!» «Мастер, что случилось?» Еще сильнее запаниковала Янге. Она впервые видела Бихана таким растерянным и одновременно злым. «И кто его на это надоумил?» «Мастер, да что происходит?» Не выдержала Янге. «Кто-то отправил мальчишку к седьмому столпу», — похоронным голосом произнес Бихан. «И что нам теперь делать?» — побледнев спросила Янге. «Думать». «Да о чем тут думать? Он же его убьет!» «Ну, например, о том, где хоронить будем. Священная гора, как-никак!»